Глава пятая. Лина вздрогнула. Пришел страх, который буквально сковал ее тело. Она даже взгляда отвести не могла от того, что еще недавно было людьми. Теперь они превратились в жутких кровожадных существ, передвигающихся на четырех конечностях. Да так ловко, словно всю жизнь так скакали. За доли секунды она смогла разглядеть даже мельчайшие детали. Кое-где на их теле виднелись обрывки одежды. У одного толстая золотая цепочка врезалась в шею. Лысые головы лишились волос и были покрыты какими-то толстыми рубцами. Хим, который так и пребывал в образе собаки, ринулся им навстречу. И впервые Лина увидела его поражение. Тварь прыгнула, Химерик тоже. Они столкнулись в воздухе грудь в грудь. Вот только большой черный пес отлетел назад, рухнув на мостовую. А сверху на него приземлился проклятый. Удар мощной лапой, на которой выросли нехилые когти, играючи вспорол бок Химере. Все произошло так быстро, что Лина за это время успела только за рукоять схватиться. Но стоило ей это сделать, как ушел противный, сковывающий ее липкий страх. Вернулась уверенность, проснулась сила. Меч с едва слышным скрежетом покинул ножны. И Лина рванула на врага. 8 метров она преодолела в одно мгновение. Тварь, собравшаяся вцепиться в глотку Хима, уловила движение и вскинула голову, чтобы выяснить, что происходит, как раз для того, чтобы получить мечом по невероятно толстой короткой шее. Вот только результат оказался так себе. То ли шкура оказалась невероятно прочной, то ли защищала эту тварь проклятие, но зачарованный ангелом клинок смог прорубить всего лишь половину. Этого оказалось достаточно. Тварь завалилась на бок, суча лапами и вырывая камни из мостовой. Вторая, до этого не вмешивающаяся, в 2 скачка оказалась рядом. Но Лина уже вытащила из туши проклятого клинок и, подпрыгнув, пропустила под собой разогнавшегося искаженного. Тот оттормозился лапами, резко развернулся, одновременно нанося удар когтями, на случай, если человек решит атаковать в спину. Но лапа встретила пустоту. Заноза ударила в прыжке, вбив узкий, слегка изогнутый клинок точно в череп твари, после чего приземлилась на плечи все еще стоящего на лапах проклятого. И, оттолкнувшись, вырывая из раны клинок, сделала полноценное сальто назад, приземлившись возле раненого Хима. Тот уже укутался дымкой, принимая истинную ипостась. Лина завертела головой, выискивая противника, но улица была пуста. А вот город Зельтрак стремительно погружался в хаос. Со стороны площади кричали люди, которых рвали на части, рычали твари, билась где-то в стойле лошадь, почуявшая скорую гибель. «Хим, ты как?» Бросив быстрый взгляд себе под ноги и увидев, что превращение закончено и на мостовой лежит полноценная химера, поинтересовалась Лина. «Плохо», — с трудом подняв голову и посмотрев на рану, выдал спутник. «Сильно он меня порвал. Зарастет, конечно, но не быстро. Кровь остановилась, но с этой дырой я далеко не уйду. Да еще, похоже, у него какая-то отрава была на когтях. На меня она почти не действует, но вот регенерации мешает». Лина еще раз бросила быстрый взгляд на рану. Когти сорвали часть бока, вырвав кусок мяса размером с пару ее ладоней. Через дыру были видны ребра, причем одно было сломано. «Давай в крысу, я понесу тебя», — приказала девушка. «Только нужно тару найти». Лина завертела головой, выискивая, что может ей помочь. Но улица была пуста, и кроме них с Химом и 2 мертвых тварей тут ничего больше не было. Ее взгляд скользнул по толстой, окованной железом деревянной двери, всего в 2 шагах от них. Заноза рванулась к ней и ударом ноги выбила ее, после чего вернулась к Химу, который уже обратился в крысу, и, подхватив его, забежала внутрь, прикрыв дверь за собой. Большая комната, кухня, погасшая печь, стол, 3 стула, массивные, тяжелые, отлично подходящие, чтобы подпереть дверь. Уложив Химерика на столешницу, она быстро поставила спинку стула под железную ручку. Теперь так просто снаружи не выбить. «Ты тут оборону собралась держать?» Проник в ее голову едва слышный слабый шепот. «Нет, я собираюсь найти то, в чем можно тебя нести, и свалить из этого города. Когда проклятые, созданные этой колдуньей, перебьют людей на улицах, то примутся за дома. Твари быстрые, убиваются плохо. Думаю, местным вилами от них не отмахаться». Лина завертела головой, ища, в чем бы можно было тащить здоровенную крысу. Мешок не годится, просто неудобно. Хозяйственная сумка большая, но ручка слабая. А вот это... Девушка подбежала к небольшому комоду с посудным шкафом и выкинула из довольно новой, хорошо сплетенной, крепкой корзины овощи. «Вот это подойдет», — сказала Лина, срывая с крюка довольно свежее большое полотенце и застилая им дно, оставив часть, чтобы накрыть Хима сверху. Ведь странно, когда молодая девушка, убегая из города, тащит в корзине здоровенную крысу. Устроив химерика, она прислушалась к происходящему снаружи. Было тихо. Во всяком случае, она не услышала ни рыков проклятых, ни криков людей. Окинув кухню прощальным взглядом, девушка все же сунула в корзину пару картофелин, кусок жареного мяса, который лежал на противне, и помидор. Будет чем перекусить, когда она вырвется из этого местечка. «Вот странно», — произнесла она вслух. «Как так получается? Стоило нам с Егором появиться в мире, где мы встретили ангела, как рогатые пошли на штурм Москвы, стараясь пробить дорогу для демона. Потом мы оказались в башнях, и снова стоило нам добраться до ключа, как появился чужой, а за ним демон. Вот и сейчас я пришла в город, и тут же колдунья всех прокляла. Как думаешь, есть в этом мире ключ? А то только его не хватает для полного счастья». Ответа она не получила. Заглянув под полотенце, она увидела, что крыс в отрубе, но жив, во всяком случае, дышит. «Ладно, Хим, давай выбираться отсюда». Она повесила корзинку на сгиб локтя и выбила ногой стол, подпирающий дверь. Та сразу приоткрылась, и тут же в образовавшуюся щель сунула морду очередная проклятая тварь. Видимо, мимо бежала. Лина рубанула ее от души, как шашкой на полном скаку, сверху вниз, вложив в клинок прилично силы, на этот раз развалив череп надвое. Проклятый рухнул на ступени, ведущие в кухню, залив пол своей черной кровью, а Белова просто прошла по туше. Тварь была одна, она неплохо погрызла своих мертвых сородичей. Похоже, она обедала, когда услышала, как Лина вышибла стул. Девушка развернулась направо и уже хотела уйти, но тут вспомнила про золотую цепуху на шее твари. Та была внушительной, не бросать же. В два шага она оказалась возле убитого проклятого. Склонившись, девушка сдернула с шеи окровавленное золото, которое перерубила, когда пыталась снести башку. Самое интересное, она узнала ее. Эта цепь и подвеска была на шее судьи. Сунув трофей в сумку, девушка двинулась в сторону, куда ее вел Хим, когда они бежали с площади. Теперь главное не заблудиться. Городок хоть и небольшой, но узких улочек хватает. Она прошла 50 метров, когда увидела несущегося ей навстречу мальчишку, за которым гнался проклятый. У твари из бочины торчали обломанные вилы, причем они ему не сильно мешали. От черенка осталось 20 сантиметров. Загнали их хорошо, и тот со своей короткой шеей просто не мог дотянуться зубами, чтобы вытащить их. Лина поставила корзинку на мостовую и, взяв разбег, ринулась навстречу противнику. Миновав мальчишку, она сместилась чуть влево и, разминувшись с тварью, рубанула ее по шее. И снова смогла перерубить ее лишь частично, но этого хватило, чтобы тварь с разгону пропахала мордой мостовую, лишившись клыка и части зубов. Лина вернулась к оставленной посреди улицы корзинке. Мальчишка уже куда-то спрятался, а может, нырнул в очередной проулок между домами. Некоторые, кстати, были настолько узкими, что вполне могли стать убежищем для пацана. Ни одной твари не протиснуться. Но думать о сбежавшем мальчишке ей было некогда. Прав Егор. Они в мирах только гости. Не ее задача спасать этот город. Не прошло и 3 минут, как Лина выбралась на крупный перекресток с залитой кровью брусчаткой, заваренной костями и разбросанными вокруг них обрывками одежды. Площадь осталась где-то по правую руку, проклятых не видно. Но слева, дальше по улице, раздалось громкое рычание и звук, словно когти скреблись по железу. Заноза свернула на центральную улицу, и хорошо, что догадалась сначала выглянуть из-за угла, а не выходить в полный рост. Целый десяток тварей обедал. Они жрали то, что осталось от жителей и 2 сородичей, которые были убиты огнем. Во всяком случае, куски шкуры обуглены. Да и воняло на всю округу паленым мясом. Лина медленно отступила, прижавшись спиной к каменной стене. В одиночку с мечом ей тут не прорваться, а ей нужно было пройти, чтобы покинуть этот город. Лина посмотрела на противоположную сторону улицы, узкий проулок, но не настолько, чтобы туда тварь не протиснулась. Но в тесноте им будет не до численного преимущества. Она пройдет первой, выскочит с другой стороны, там какая-то зелень виднеется, возможно, внутренний двор. И если твари за ней увяжутся, она сможет их бить по одному на выходе. Заноза еще раз выглянула из-за угла, прикидывая обстановку, до ближайшего проклятого 10 метров. Он уже обглодал труп какого-то бедняги и теперь вертел лысой башкой в поисках новой хавки. То ли он учуял Лину, то ли заметил, как она в полглаза за ним подглядывала, но он сделал стойку, а потом громко рыкнул, привлекая внимание сородичей. 6 из них, что почти догрызли трупы тех, кому не повезло, вскочили на ноги и уставились на собрата. И Лина решилась. Если промедлить, ее оттеснят обратно на улицу, откуда она пришла. Это, конечно, не смертельно, но ей нужно выбраться из города, а не прятаться в нем. Илина рванула вперед, перебегая центральную улицу, нырнув в проулок между домами. твари радостно зарычали и ломанулись следом. Вот только они были массивнее занозы, которая, пусть и не задевая плечами стены, но все же даже локти в стороны развести не могла. Тварям же пришлось лезть следом, обдирая бока. Лина обернулась, перехватив клинок обратным хватом. В два шага сократила дистанцию. Когда тварь попыталась ударить лапой, не давая ей подойти, просто подпрыгнула и вонзила клинок в череп застрявшей туши. Выдернув оружие, она снова двинулась вперед. Пока идущий следом пролезет, она уже покинет проулок. Проход между домами остался позади. Лина на секунду замерла, быстро выглянула наружу. Вот этого она никак не ожидала. Сразу пять тварей терзали трех лошадей в небольшой конюшне. Еще две перекрывали выход на улицу. Одна стояла с задранной башкой, уставившись своими черными глазами в окна второго этажа. «Итого восемь», – прошептала девушка. «Сильно много, на меня одну. Плюс корзинка эта на руке болтается. И ведь спрятаться негде. Хим в отрубе, а значит, его схарчат на раз. Егор потери друга не простит. Они с ним столько миров прошли». Она обернулась. Проклятые пробирались через созданную ей пробку и теперь медленно, обдирая бока, упорно продвигались в ее сторону. Их было трое. В принципе, можно их тут положить и выбраться обратно прямо по их тушкам. Но кто сказал, что остальные не караулят с главной улицы? В любом случае, если они сейчас рыкнут, то могут привлечь внимание тех, кто возле конюшни обедают. Вот тогда она окажется в затруднительном положении. К восьми прибавится еще. И Лина решилась. Она выскочила из проулка и понеслась в сторону перекрытого парой тварей выхода на улицу, ведущую к воротам. Ничем другим она быть не могла. Первой ее засекла тварь, что пялилась в окна. Она резко обернулась и рванулась навстречу. Те, что жрали лошадей, запряженных в небольшую карету, подняли головы и, заворчав, устремились к ней с фланга. Даже одна из тварей, что перекрывала арку, ведущую на улицу, рванула вдогонку остальным. Двор был большим, тут и приличный колодец, дровяной сарай, возле которого валяется окровавленный топор и обглоданные кости. Лина неслась как сумасшедшая. Она чуяла, что скоро и за спиной появятся враги. Если бы здесь было пусто, она бы встретила их у выхода и просто бы раскроила им черепа. Но теперь нужно попробовать прорваться на улицу. С самого глазастого проклятого она рубанула походя, с оттяжкой раскроив тому башку. Она оттолкнулась и, взмыв вверх, пропустила под собой самого шустрого из едоков. Вот только не учла, что твари тоже умеют прыгать. И тот, что вписался в погоню последним, прыгнул ей навстречу. Да еще как прыгнул. И разминуться в воздухе с ним было нереально. Удары лапы Лина встретила клинком. Даже неповоротливый уволень, который едва мог шевелиться, сжимающий в руках этот чудесный меч, был способен проявить невероятную ловкость и гибкость. Отсеченная лапа еще только падала вниз, а Лина, оттолкнувшись от морды проклятого, сменила направление и приземлилась на крышу металлического козырька, находящегося над дверью черного хода. Подошвы сапог стукнули по железу, и оно отдалось гулом. Лина сделала два шага и прижалась спиной к стене. Она посмотрела вниз. Там, метрах в трех под ней, собрались твари в количестве четырех морд. Остальные вернулись к прерванной трапезе. Те, что пришли за ней следом, терзали убитого ею проклятого. Лина пересчитала взглядом противников. Их было 10. Если считать искалеченного с отрубленной лапой, вроде положение ухудшилось, но на какое-то время она и Хим в безопасности. Но вот ломиться дальше – чистое самоубийство. Похоже, она застряла на этом козырьке. Лезть вниз – редкостная глупость. Порвут, несмотря на ее клинок. До ближайшего окна – 3 метра, до крыши – чуть больше, около 4, но с корзинкой не забраться. Да и слуховое окно, закрыто мощной ставней, не выломать просто так. Лине захотелось закурить, но она себя переборола. Не дай бог, кто увидит. Не встречала она еще тут курильщиков. Девушка присела на корточки, опершись спиной на стену. Да уж, ее кульбиты не для каждодневного повторения. Такое только в Голливуде, да в китайских фильмах бывает, когда шаолинские монахи, познавшие суть мира, бегают по воздуху, словно по лестнице. А тут все взаправду получилось. Прыжок этот невероятный, удар мечом по лапе. Вон она валяется в траве двора, потом отскок на козырек. Да уж, Лина перевела дух. Одной из тварей, что было меньше всех, надоело ждать. Она взяла разбег, решив сбить человека с козырька, и ей это почти удалось. Толчок, короткий полет, и вот она грудью рухнула на край козырька. Когти прочертили по железу, оставив в нем глубокие борозды. Тварь черными, ничего не выражающими глазами уставилась на девушку, сидящую в метре от нее, а затем зад начал перевешивать. и проклятый стал медленно сползать вниз. Заноза поднялась, короткий шаг, чудесный клинок со свистом рассекает воздух, а следом и череп. Тот полетел вниз, только борозды от когтей напоминали о неудачном прыжке и рычании снизу, где твари терзали свалившееся на них сверху мясо. Лина вернулась на прежнее место. Что ж, ее убежище не идеально, но пока что признано относительно безопасным. Она просидела минут 10. Твари больше не делали попыток до нее добраться. Просто оставили стражу из двух проклятых, глодающих кости, и разбрелись по двору. Большая часть присоединилась к тем, что доедали лошадей. Остальные скрылись в арке. Лина заглянула в корзинку. Хим был жив, лежал себе на испачканном кровью полотенце. Причем рана его выглядела получше, чем когда она 20 минут назад укладывала его. Во всяком случае, сломанное ребро вроде как на место встало. Именно в этот момент на плечо ей упало что-то не слишком толстое и тяжелое. Лина повернула голову и обнаружила свисающую с того самого чердачного окна короткую веревку с накрученными на ней в попахах узлами. Девушка посмотрела вверх и увидела здоровенного бородатого мужика. «Залазь давай!» – скомандовал незнакомец. «Госпожа Магесса хочет с тобой поговорить. Ты произвела на нее впечатление своими скачками». Лина озадаченно приподняла брови. Сидеть на козырьке ей не хотелось, но и иметь дело с очередной магичкой тоже не рвалась. Прошлый опыт был не шибко удачным. «Так долго тебя ждать-то?» – пробасил бородач. Лина с трудом, но убрала меч за спину в ножны. Все же доставать его куда проще, после чего не без труда вскарабкалась по узлам к окну, где мужик смог просто втянуть ее внутрь. Она бы, наверное, без проблем бы влезла, если бы не корзинка с 10-килограммовой крысой. «Чего ты в корзину-то вцепилась? У тебя что там?» Закрывая ставню, поинтересовался мужчина. «А тебе какая разница?» спросила с вызовом девушка. «То, что надо там. Да хоть камни с мостовой. Хочу и таскаю». «Да мне-то что?» сдал назад бородач. «Твоя ноша. Ладно, пошли за мной. Ступай по балкам, а то вмиг провалишься». На чердаке было темно и пыльно. Единственный источник света – открытый люк метрах в 20. Лине приходилось нащупывать потолочные балки ногой. Кое-как они с безымянным мужиком дошли до него и спустились по приставной лестнице в не слишком широкий коридор, в котором было по 3 двери с каждой стороны. «Что это за место?» – поинтересовалась Белова. «Я прибыла в ваш город совсем недавно и ничего тут не знаю». «Гостиница!» – охотно откликнулся сопровождающий. «Самое крупное в Зельтраге. Если бы вы шли через главный ход, то непременно бы увидели зачарованную магом вывеску. Называется она «Золотой дракон». «Дракон? Это интересно», — потянула за ниточку Лина. «Это просто пафосное название или есть история?» «По легенде, когда в нашем мире еще жили драконы-оборотни, один из них именно тут разбивал свой лагерь. Ведь вы в курсе, что остров, на котором стоит замок Архимага Итора, называется Драконьим? По слухам, раньше там стояло святилище, в котором драконы приносили клятвы верности друг другу. Но это глубокая древность. И вот, по слухам, Верховный Дракон всегда разбивал свой шатер вот на этом самом месте». Именно в этот момент они спустились по лестнице в большую трактирную залу, где собралось человек 20 народу. Похоже, люди забежали сюда в поисках спасения и, как ни странно, нашли его. Все они сидели на левой половине помещения, и только одна женщина, лет 40, хорошо одетая с изысканной прической, занимала стол на правой, окна которой выходили во двор, где еще 15 минут назад Лина демонстрировала проклятым акробатические трюки с мечом. Белова присмотрелась к женщине. Вид у нее был усталым, а руки, которые она положила на столешницу, тихонько светились. «Госпожа Магесса», — склонился в поклоне бородач, — «я привел ее, как вы и велели». Женщина повернулась к нему и резко мотнула головой. Жест был однозначный. «Скройся и не мешай, понадобишься, позову». Мужик еще раз поклонился и молча отвалил за стойку, оставив Лину стоять перед магичкой в одиночестве. «Садись», — приказала та, указав взглядом на лавку напротив. «Я поддерживаю щит по стенам гостиницы, и это очень нелегко, так что я сейчас не в лучшем расположении духа. Проклятым сюда ходу нет, но моих сил надолго не хватит». Лина молча, усевшись напротив, вопросительно уставилась на Магессу. «Госпожа?» Та устало вздохнула, словно сейчас на ее плечах лежала вся тяжесть мира. Я все объясню чуть позже. Когда этот старый похотливый козел Архимаг Итор, во владениях которого мы находимся, соизволит явиться и навести порядок, я прошу тебя не покидать меня, пока мы не поговорим. Но если вкратце, я видела, на что ты способна. И хочу предложить тебе службу, если ты заинтересована. Мы поговорим, если нет, просто вставай и уходи». «Не вздумай уходить», – неожиданно раздался в голове Лины голос Хима. «Это отличный шанс и покровительницей обзавестись, и работой. А может, если эта сука Мира не врала, то и дар у тебя имеется. Всегда полезно приобрести знания, которые помогут вам с Егором. Не вечно же тебе за рукоять меча держаться». «Мне интересно ваше предложение, госпожа», – почтительно склонила голову Лина. «Но позвольте узнать ваше имя. Я Магесса второй ступени, Зиера де Рулар. Я тут проездом, направляюсь в свою усадьбу в 2 днях пути отсюда. А теперь прошу, оставь меня. Очень тяжело контролировать щиты и вести беседу. Можешь поесть, пока спокойно. Силы тебе точно понадобятся». «Про меня не забудь», – тут же заявил Хим. «Мне сейчас надо жрать в 3 горла. Может, запустишь меня в местный погреб с мясными деликатесами?» «Чтоб тебя хозяин табуреткой пришиб», – зашептала Лина, едва шевеля губами, надеясь на чуткий слух Хима. «Или из самострела, что на стойке лежит, подстрелил. Попробуем решить дело деньгами». «Ну, попробуй», – согласился Химерик. Хозяин, тот самый бородач, стоял за стойкой и, похоже, слышал весь разговор с госпожой де Рулар. «Перекусите?» – вежливо спросил он. «Все за счет заведения». Лина мысленно усмехнулась. Странно, если было бы иначе. Магесса им жизнь спасает. Конечно, в основном себе, но и им попутно. И лучше ее не злить. «Мне бы комнату отдельную. Передохнуть надо. Чего-нибудь горячего, мясного, вина бокал и ногу свиную, сырую. За ногу заплачу». «Есть отличный суп из баранины. Густой, много мяса и овощей. Сварил незадолго до того, как все началось, хотя он немного островат. А нога-то вам зачем?» «Нужна. Желательно 4 килограмма, но если будет больше, еще лучше», – трактирщик кивнул. «Пройдите на 2-й этаж. Первая комната слева свободна. Там вам никто не помешает. И привести себя в порядок сможете. Таз с умывальником имеется, а то кровью все лицо залито. А еду вам Хира принесет». Он мотнул головой в сторону служанки. «За ногу с вас 15 медяшек. Лина кивнула и, порывшись в сундучке, вытащила запрошенное количество медных монет и выложила их на стойку. Бородач смахнул их себе в рукав и указал на лестницу. «Еда будет 10 минут. Лина кивнула и пошла в указанном направлении. Что ж, все вышло неплохо. Гораздо лучше, чем могло бы быть. Прав, Егор, случай – великая вещь.